Но по паспорту можно узнать, где он прописан. И тогда, наверное, сообщит его семье. Только остались ли у него родители, беспокоящиеся о судьбе сына? Неизвестно. Информация уместилась в рамке в несколько сантиметров. Вся его жизнь. Занавес закрылся. И для меня жизнь Тацу закончилась так нелепо. «Эй!» — окликнул меня стоявший рядом мужик. Наверное, я задел его краем газеты. Но вид у меня, скорее всего, был суровый, и мужик молча опустил глаза. Я вышел на станции Нингё-тё. Первый пункт, куда я поспешил отправиться, — бар. Заказал закуску, но к ней даже не притронулся. Жадно выпил неразбавленный виски, будто воду. Вчера ночью Тацу хотел рассказать мне что-то, а я отказался. Извини, я устал. Решил подумать в одиночестве. Только какой смысл был в этих раздумьях? Если бы я поговорил с ним, ситуация могла сложиться по-другому. Именно я ткнул его носом, указав на деньги и дурь, подачки от рыжего сектанта, и тем самым задел его самолюбие. Он умер, не избавившись от угрызений совести. Я не имел права обижать и унижать его. Не должен был этого делать, а я увлекся. За его роскошной бородой скрывалось подавленное выражение лица. Когда я шел по вечерней улице, оно стояло у меня перед глазами. Сегодня с самого утра я не пил ни капли, но виски, как всегда, казался безвкусным. Стало еще хуже, меня вытошнило. Сидевший рядом со мной мужик заорал. Я двинул ему. Молоденький официант побежал нас разнимать. Я ему вмазал. Тогда подлетел еще один с пивной бутылкой в руке. Уклоняясь от удара бутылкой, я заехал кулаком ему по морде. Официант с грохотом повалился на спину. Я заметил, как чья-то рука снимает трубку телефона на барной стойке, и тут же выскочил из бара. Сначала я побежал, но дыхалка отказала сразу. Я поплелся на ватных ногах по незнакомым улицам, не понимая, где я, не зная, куда иду. В точности, как моя жизнь, в точности, как я сам. Вдалеке послышалась сирена патрульной машины. Я наклонился у обочины, пытаясь сблевнуть. Не получилось. Я запихал в рот пальцы, никакого эффекта. Даже желудочного сока не было. Из глаз потекли слезы. В это мгновение кто-то крепко схватил меня за плечо. «Очухался!» Голос Асаи. Я лежал на диване. «Да...» Я и представить себе не мог, что ты нажираешься до такой степени. Где я? У меня дома. Когда я возвращался от станции, услышал шум. Решил посмотреть, что случилось, и оказалось, это твоих рук дело. Правда? — рассеянно спросил я. Иди, прими душ. Полегчает немного. Хорошо. Я сделал воду погорячее. Она стекала по телу, обжигая его. Но растопить что-то, сидящее внутри меня, ей было не под силу. Стоя под горячими струями, я понемногу успокоился. Вышел из ванной, вытерся полотенцем и оделся. «Новое пальто только в помойку», — засмеялся Асай. «Ну, теперь ты знатный преступник». Пока, наверное, ситуация еще не прояснилась, но у копов появится официальный повод — нанесение телесных повреждений. Похоже, что так. Какой я идиот! С чего это ты так надрался? Убили одного моего приятеля. Кого убили? Я рассказал о том, как говорил вчера вечером с Тацу и как прочитал в газете о его смерти. Асай слушал меня, нахмурив брови. «Еще выпьешь?» — я кивнул. «На этот раз пей, не торопясь», — — предупредил Асаи.